и различил какое-то лицо, то ли мужское, то ли женское. Наверное, на освещенной дороге определить это было бы легче. Негодующе завыл гудок. Лесли воскликнул: «Господи!» и подал свой фургон немного в бок, давая дорогу длинному лимузину. «Хороший водитель», — мелькнула мысль, — «с характером, едет уверенно и целеустремленно». «Да нет там никакого мальчишки», — успела проговорить Джин, и тут же ахнула, ухватившись за приборную доску, поскольку Лесли резко затормозил. «Лесли, что ты делаешь?» Впрочем, это было ясно и так, и Лесли не стал тратить сил на объяснение. Он съехал на обочину под деревьями и крутанул баранку, разворачивая фургон. «Эй, ты что-то заметил? Его же там не было!» «Неизвестно», — бросил Лесли и дал задний ход. Он держался с совершенно несвойственной ему прежде самоуверенностью. «Разве ты не узнал эту машину?» Пробуксовав по траве, они вылетели на шоссе и помчались следом за исчезающими в темноте задними фонарями. Это же машина Гамми. Совпадение? Вряд ли. Слава богу, что я так хорошо знаю эту машину. Я ее распознаю и в темноте по звуку клаксона. А вот Гамми этот фургон не знает. Она видела меня в разных тачках, но только не в этой. Джин прильнула к нему, мелко дрожа. «Лесли, ну, допустим даже, что это ее машина. А что, если его там нет? А вдруг что-то уже случилось?» Она не стала говорить, что совершенно немыслимо заподозрить мисс Гамильтон в преступлении насилия, ибо теперь уже не было ничего немыслимого. Все правила условности и табу полетели к чертям. Разве она не могла выбросить его на дорогу? «Да, об этом он как-то и не подумал». Лесли содрогнулся, но не сводил глаз с удалявшихся огней и по-прежнему давил на педаль. «За нами должна ехать полицейская машина». «Да, но на дороге так темно. Это черное покрытие. Она сворачивает!» Возбужденно воскликнул Лесли и вдавил педаль в пол. «Если Гамми невиновна и просто едет по своим делам, зачем ей сворачивать направо? Там ничего нет, кроме глухой аллеи для влюбленных, упирающейся в берег реки. Это даже и не аллея, а всего лишь гушевая тропа в лесу. Когда-то там были ворота с пятью перекладинами. Ворота уже больше года не закрывались». Они заросли травой и висели на одной петле. Еще со времен давних летних пикников Лесли довольно хорошо знал это местечко. Там у реки широкая полоса травы, по которой машины доезжают до самой воды. Но что там делать одинокой женщине холодным октябрьским вечером? Лесли въехал на эту дорогу и остановился. «Здесь ты вылезешь и дождешься полицейской машины». «Ну уж нет», — испуганно ответила она, цепляясь за руку мужа. «Я иду с тобой. Вылезай. Кто-то должен встретить полицию. Их же еще не видно». «Господи, Джин, ну не тяни время!» Она резко убрала руку и выбралась из машины. Въезжая под сень деревьев, Лесли видел, как она смотрит ему вслед огромными округлившимися глазами. Лицо Джин сделалось бледным. Ей не хотелось отпускать Лесли одного. Убийства и погони были так далеки от их обыденной жизни. Да и кто мог поручиться, что обойдется без револьверов? Но выйдет ли из них хорошая команда, если они уже сейчас начинают тянуть в разные стороны? Джин проводила глазами фургон, в раскачку ехавший по глубоким колеям, и, дрожа от холода, послушно принялась наблюдать за шоссе. Итак, Лесли принял решение, и сразу же стало ясно, кто в семье главный.